два». Жесткий пожарный шланг выскользнул из онемевших пальцев и проделал в полете кульбит. Сергей, словно в рыхлый пушистый снег, свалился в двухметровое наслоение ковра. Вставать было нелегко. Без ковроступа в ноги по бедра проваливались в буро-зеленую губчатую массу. Продырявленный баллончик со спорами угодил в самый центр пятна. От места падения, словно от камешка, брошенного в пруд, разбежалась круговая волна. Там, где она прошла, зелено-бурая хищная пленка превращалась в рваные ломки черное лоскутье. Остатки пятна. Главного, мать его, хищника на ковре. Во всяком случае, на поверхности. Сергей осторожно потрогал лоскут кончиком рогатины. Тот рассыпался пылью, оставив после себя запах сушеных грибов. «Точно, грибница есть. Молодчина Яша. В кои-то веки придумал что-то полезное». Седрик лежал неподвижным кулем, весь засыпанный черным прахом. Сергей потряс его за плечо. В ответ раздался сдавленный, полный мучительной боли стон. Перевернулся на спину и выругался. В лицо сетунца словно плеснули крепкой кислотой. «В определенной степени, — подумал егерь, — так оно и есть». Пищеварительный фермент, вырабатываемый пятном, не зря имеет сильный кислотный запах. Кожа на щеках, на скулах, на лбу слезла клочьями. На месте глаз – язвы, наполненные кровавой слизью. Пострадало не только лицо. Одежда Седрика, он, как и прочие обитатели сетунского стана, предпочитал жилеты без рукавки из кожи, была разъедена до дыр, и в них виднелись белесые пузыри, как после ожога второй степени. Просипел Седрик. «Пристрели, бич! Боль! Но как же больно!» Сергей его не слушал. Проваливаясь в мох по бедра, он добрел до Ермака, вытащил из-под клапана аптечку. «Так, заживляющие мази, обезболивающий эликсир, мало, мало. С него словно кожу заживо содрали. И даже не содрали, хуже». Судя по всему, остатки фермента еще продолжают пожирать плоть. Вон как пузырится голое мясо на щеках. Рука нащупала баночки из толстого стекла. Внутри что-то вроде ярко-зеленого геля, в котором плавают мелкие волокна. Слизни. Если уж они не помогут, то ничего не поможет. Правда, у Седрика наверняка есть и свои эликсиры. Но кто знает, как они действуют. Сам-то он ничего сейчас не скажет. Слизни Сергей наложил сетунцу на лицо. Они сразу стали похожи на изысканную косметическую маску. Срезал остатки кожаного жилета, осторожно полил водой из фляги кислотный ожог на груди. Седрик дернулся, выгнулся в мучительной судороге. «Потерпи, брат, еще чуть-чуть. Скоро станет легче, клык на холодец». Острием ножа егерь один за другим вскрыл волдыри. Из них полилась мутно-желтая жижа. И наложил слой заживляющей мази. На кисти сетунца смотреть не хотелось. Сергей покрыл окровавленные, без единого лоскута, кожи, пальцы, остатками мази и замотал бинтом. Ну вот и все, пора выбираться. Для начала прочь с ковра. Он извлек из Ермака спальный мешок, уложил на него сетунца, на каждое движение тот отзывался стонами и зубовным скрежетом, и ползком, пятясь, поволок по запорошенному черным прахом мху. Мелькнула мысль. Так в старых фильмах про войну таскали на шинелях раненых. Наблюдая за действием спор, Сергей отметил, что ресурс действия у изобретения доцента Шапира был ограниченный. Черная волна кое-где не добежала до краев пятна. Затухла, угасла, оставив по контуру разрозненные лужицы, уже не опасные, размером не больше газетного листа. Проползая мимо одного из таких ошметков, егерь остановился, достал баночку из-под слизня. Осторожно, действуя кончиком кукри, отделил маленький клочок пятна, утрамбовал в стеклянную емкость и плотно закрутил крышку, и тщательно вытер лезвие о мох. «Адам Яше, пусть изучает, миколог хренов. Глядишь, и статейку тиснет в каком-нибудь научном журнале. Порадуется». Тащить тяжелого, как покойник сетунца, было неимоверно трудно. Ковер при попытке упереться коленями предательски продавливался – приходилось подтягивать собственное тело вместе с грузом, вырывая пучки мха. Ермак с привязанной к нему рогатиной Сергей сначала волок на плече, но потом забросил Седрику на ноги, обмотанные кровавыми бинтами культяпки рук нашарили друг станка и намертво в нее вцепились. Стало чуть-чуть полегче. На садовом ковер истончился, и ноги уже не так проваливались в зеленую губчатую хлябь. Сергей встал, ухватился за углы спальника и двинулся дальше. Добравшись до истрескавшегося, проросшего пучками жесткой травы и мелкими кустиками асфальта, он присел перевести дух. Сердце бешено колотилось, годы брали свое. Хотелось приложиться к заветной фляжечке, но егерь решительно подавил этот порыв. Ковер позади, но дело далеко еще не кончено. Тропа, прорезающая колючую чащобу, узкая. Под ногами сплошная путаница корней, и через десяток другой шагов от спальника останутся одни клочья, да и раненый не выдержит такого способа транспортировки. Это вам не мягкая подушка мха, по которому груз скользит, как по свежевыпавшему снегу. Егерь извлек из ножен кукри, примерился срубить тонкое деревце и увидел свисающую с ветки плеть беличьих колокольцев. Стоит особым образом нажать на утолщение стебля, и самое большое через час здесь будет почтовая белка. Пусть не Яська, пусть другая, но она передаст послание в Сетунский стан или Новодевичий скит. Через 3-4 часа, уж столько-то Седрик протянет, прибудет помощь, и можно будет вздохнуть с облегчением. Нет, нельзя. Сетунис не зря просил не рассказывать о нем ни единой живой душе. За содержимым металлического кейса, упакованного в ермак, будут охотиться, не считаясь усилиями, затратами и человеческими жертвами, а заодно за теми, кто имел неосторожность к кейсу прикоснуться, а потому подождем вмешивать посторонних. Сбоку от тропы послышались шуршание и тихая возня. Предостерегающе взвыла чуйка, и на тропе возникла крупная самка баюна. Саблезубая рысь появилась беззвучно. Даже отточенный слух егеря не угадал ее приближения. От неожиданности Сергей попятился. Зверюга была размером почти с леопарда. Украшенные кисточками уши прижаты к голове, сквозь клыки, каждый в полтора его указательных пальца, прорывается клокочущий рык. Ясно, тут, в стороне от тропы ее логова, и не пустое, а с котятами. А значит, драться она будет отчаянно. Но бросаться не спешит, надеется отпугнуть чужака. Выхватить револьвер, пальнуть навскидку? Поди попробуй, когда под правой рукой зажата жердь волокуши, а скрученный из веревки жгут перекинуть через плечо. Да к кобуры сразу не дотянешься. Надо снимать петлю, опускать волокушу на землю. Десятой части этого времени тварюге хватит, чтобы разорвать глотки обоим. Дотянуться до ножен на поясе, отбиваться в рукопашную — это даже не смешно. Чуйка выла, как реактивный истребитель, стартующий на форсаже. Он сосредоточился, включаясь, поймал взгляд зверя и заговорил. Беззвучно, без слов, переводя на язык образов строки памятной с детства книги и дополняя их универсальной, не дающей осечек формулой, обращенной к тому, что окружало, обнимало, охватывало со всех сторон, к чему он привык взывать в самые отчаянные моменты своей егерской жизни. «Леса хватит на всех. Уступи мне тропу, и однажды я отплачу тем же тебе или твоему родичу. Поделюсь добычей, когда ты проголодаешься, помогу выбраться из ловушки, не трону, когда будешь без сил, а для котят твоих я не опасен. Видишь, со мной мой брат, он умирает. Позволь мне спасти ему жизнь, не загораживай дорогу. Мне обязательно надо дойти до водопоя, до большой воды, что течет под каменной дорожкой, перекинутой на тот берег». Казалось, ничего не изменилось. Разве что попритихла чуйка, да чуть потускнели огоньки в желтых глазах. Рыкнув еще раз, но уже беззлобно для порядка, огромная кошка повернулась, тряхнула куцым обрубком хвоста и канула в путаницу колючек. Сергей перевел дух. Оказывается, все это время он не дышал и потащил волокушу дальше, спиной ощущая немигающий рысий взгляд. «Леса хватит на всех».